Сперва я как-то не обратил внимания на эти две бэхи. Ну, машины и машины. Но когда они подъехали к заправке, увидел у них московские номера, и дедукция вмиг вбросила тревожный маячок. Ага, что-то здесь не очень ладно. Две такие машины с московскими номерами сразу от этого потянуло с Аней вариантом с его нездоровым интересом к Ростову-на-Дону. Конечно, это была чисто умозрительная версия, но она тут же получила весомое подтверждение. Из обеих машин вывалилась развязная братва в цепях, браслетах, дорогих часах с мобилами на поясе. Ну, скажу правду, мобила была у одного, видимо, старшего, державшего связь с руководством. Ага, двое, вылезшие из первой синей БМВ, показались мне знакомыми. Не глядя в их сторону, я постарался незаметно покоситься. Да, точно, я их видел в Сочи. Это не прямые помощники варианта, но, видимо, третий уровень иерархии, бригадиры среднего звена. Вот ведь не было печали. И, как назло, ремонтников куда-то ветром сдуло. Здание автосервиса, собственно, два автовагона, соединенные друг с другом. А ремонт, видимо, производился под открытым небом. Было закрыто наглухо, и ни одной живой души рядом не водилось. Вот зараза, и что делать? Донеслись грубые голоса. «Сука, а где у них тут сортир?» «Да где? Везде!» И ржание. «Вон, за те вагоны иди, хоть обоссысь!» И снова ржание. Здоровенный детина, видно, что неплохо подкачанный, но с явным лишним весом, грузно попер в сторону вагончиков, а значит и в мою. Черт! И этот тоже был в Сочи, помню его, мелькал в Рубине на эпизодических ролях. На меня и мою девятку он глянул свысока, уже мимо валил, но тут в его взоре мелькнуло нечто. Узнал паскуда. «А-а-а!» – воскликнул он, резко оборачиваясь ко мне. «Ты! Ты ж это в Сочи на турнире бился!» Формально это был вопрос, по факту злорадно торжествующее восклицание. «Да это ж из кладбищенских, те, кто нас ментам сдал. Что мне было на это отвечать? Я ничего и не ответил». Вернее, не успел, потому что этот бугай растворил хлебало и заорал. «Братва, тут падаль кладбищенская, вот он, сука!» Будь он поумнее, наверняка бы он стал действовать как-то иначе, но вряд ли он умел прогнозировать ход событий на 2-3 секунды вперед. Не знаю, смог ли я его научить этому или нет, но через секунду мой левый хук влетел ему в бороду, на несколько минут отключив белый свет. Громила всей тушей рухнул наземь. Джинсовая куртка распахнулась, явив миру сунутый за пазуху пистолет, почему-то редкий генеральский ПСМ. Я выхватил оружие. Конечно, я понимал, что при всех моих бойцовских навыках против вооруженной группы мне не уцелеть. Один меткий выстрел, и бой окончен. Значит, единственный мой шанс – не дать им выстрелить, то есть на храп и наглость. «Стоять!» – заорал я дико, тыча стволом в сторону колонки. «Взорву! Взорву всех! Мне терять нехрен!» Главное – шок, не дать им думать и самому б случайно не пальнуть в колонку. Секунда, и я возле колонки и машин. Бандит с мобилой, точно их старший. Должно быть, он был поумнее прочих, но и он допустил промах. Стал хвататься то за пистолет, то за мобильник. Сработала моя шоковая тактика. Он потерял секунды, а я выиграл. Когда я оказался вплотную, он понял, что упустил время и вступил в рукопашную. Но в этом-то деле он был мне не конкурент. Уклон, нырок, его рука просвистела мимо, а я пробил правым прямым четко, не очень сильно, но ему хватило. Клац! По зубякам. Он просел, я мгновенно подхватил, развернул его. Он был не в отключке, но в таком обалдении, когда не ясно, где верх, где низ, где лево, где право. Вроде не падал, но и ноги не слишком держали. Я крепко притиснул его к себе, ткнув срез ствола в висок. «Стоять! Стоять! Убью!» Тут важно запредельно давить на психику. Братки обалдели, не решаясь что-то предпринять. Я чуть было не заорал зверским голосом «Ключи!», но заметил, что мотор ближней ко мне синей машины не выключен. Урчит, стало быть, ключ в замке. Левой рукой я нащупал на поясе главаря телефон. Тут же пальцы мои задели рукоять пистолета. В секунду я выхватил сперва мобилу, потом ствол, через открытое водительское окно швырнул это добро на пассажирское сиденье. «Назад! Назад! Убью!» Гангстеры обомлели так, что назад не отступили. Но это, в общем-то, было и неважно. Мой пленник нечто замычал, и это опять же сыграло на руку мне. Бандюки невольно вслушались, вряд ли что-то разобрали, и тем самым потеряли еще секунду-две. Моя рука с пистолетом была под тяжестью его безвольно поникшей правой руки, и это, конечно, мешало стрелять. Тем не менее, я дважды пальнул в темно-зеленую бэху, целя в колесо. Со звоном лопнула левая фара, полетели осколки. Сообразив, что легче попасть в радиатор, я послал пулю еще и туда, а затем все же еще раз в колесо. Негромко хлопнуло, попал, понесся шипучий свист. Толкнув обмякшее тело, я прыгнул в синий бумер. Визг шин по асфальту, газ до упора, рев мотора. Я вылетел с заправочной площадки на шоссе, сжавшись и думая, что вот сейчас москвичи откроют по мне огонь. Но и тут повезло. В Ростов шла целая колонна фур-полуприцепов. Я успел проскочить перед самым носом ведущей машины, вызвав негодующий рев воздушного клаксона, и самый рискованный для меня десятки метров промчался под заслоном грузовиков. Может, столичные разбойники и думали стрелять по мне, может, и пытались, кто знает. Но я уже был далеко, а, скорее всего, все же не рискнули. Впрочем, это совсем без разницы. Я мчался, ветер летел в открытое окно. Я поднял его, включив принудительную вентиляцию салона. Бешеный азарт схватки схлынул. Я ощутил, как тело затрясла лихорадка. Предательски задрожали руки на руле. Я сбросил газ, поехал примерно со скоростью 100 км в час, постепенно приходя в себя. Я был почти уверен, что никакой погони просто быть не может, но все-таки поглядывал тревожно в зеркала. Нет, все было ровно. Тут вдруг запиликал телефон, я чуть не вздрогнул. Черт, совсем забыл про него. Кто там звонит? Да какая нахрен разница? Побринчав, аппарат заткнулся, но через полминуты вновь заунывно по-комариному загудел. И теперь мне в этом звуке почудилось раздражение. Кто-то явно пытался дозвониться до бандитской бригады, и невозможность это сделать явно беспокоила его, неведомого мне кого-то. Дорога пошла вверх, перевалила через холм, и я увидел внизу небольшую речку, мост через нее, прибрежные заросли. Ну, вот как раз то, что надо. Проскочив мост, я аккуратно притерся к обочине, взял телефон. Он, сволочь, зазвенел прямо в руке у меня, и это почему-то было очень противно, словно держал какую-то живую гадость. Звонил он, гад, не прекращая, и, забежав в сырую прохладную тень под мостом, я его таким звенящим и зашвырнул в реку. Может, он еще и в воде трындел, да и хрен с ним. А я торопливо поднялся и поспешил дальше. Тянуть время было никак не в моих интересах. Странно, но, вышвырнув мобилу, я немного, но повеселел. Как будто отбросил от себя бандитское прошлое. Верно, Степаныч говорил, завязывай с криминалом, займись спортом профессионально. Здесь я саркастически ухмыльнулся. Я ведь и выехал из Ростова с твердым намерением покончить с криминальным прошлым. И вот не успел толком отъехать от города, как влип в разборку. Покончил, как же. Неизвестно почему, а хотя что тут неизвестного? Понятно почему. Другая страна, другой уровень преступности. Суть та же, проблемы те же. Я вспомнил знаменитый фильм «Крестный отец», часть третью, эпизод, где глава могущественного мафиозного клана в исполнении Аль Пачино, желая уйти из сумерек криминальных схем в легальный бизнес, никак не может это сделать, попадая все в новые и новые кровавые передряги, требующие беспощадных расправ с конкурентами, в отчаянии кричит: «Черт возьми, это мое проклятое прошлое как будто вцепилось в меня и не хочет отпускать. Вот и у меня на моем уровне примерно то же самое». Я усмехнулся этому, но и успокоился как-то. «Ничего, вырвусь, прорвусь. Главное – верить в свою звезду. Вот она ведет меня на северо-восток». Дорога ровно летела под колеса, попутные встречные машины. Все это катило своим чередом. А солнце катило по небу, перевалило зенит, стали удлиняться тени. Я успокоился, усталости пока не чувствовал, а мысль заработала четко. Не ослабляя внимания, я стал размышлять. Итак, что мы имеем? Чужой автомобиль без документов, то есть какие-то, конечно, доки есть, но они не имеют ко мне никакого отношения. Пистолет, два, ПСМ с почти расстрелянным боезапасом и другой, взятый мной у главаря. Кстати, я даже не посмотрел, что это за машинка, только теперь, не отрывая взгляда от дороги, нашарил оружие на кожаном сиденье. Оказался банальный Макар. Ну ладно. Ага, и что мне с таким криминальным набором делать? Переть больше 1000 километров на удачу, уповая на то, что удастся проскочить все возможные посты ГАИ, стационарные, передвижные, с учетом того, что инфа о перестрелке на выезде из Ростова пойдет по милицейским каналам. Ну, конечно, это не 21 век, с одной стороны, и не четко работающая при всех своих огрехах советская милицейская система. Это безвременье 93-го года, где можно в самом деле затеряться и вынырнуть на другом конце страны куда легче, чем это было до и после. Да, но все же вряд ли на это можно надеяться стопроцентно. Новенький бумер с московскими номерами – как-то совсем не то, на чем можно незаметно прошмыгнуть эту 1000 с лишним километров. Шансы невелики, а вот шанс, что на каком-то посту тебя тормознут гаишники, даже не знающие ничего о ростовском происшествии, а просто из жадного любопытства. Ого, за каким чертом занесло в нашу глушь столичного буржуя? А ну-ка давай посмотрим, как можно его доить. Да, вот этот шанс более чем реален. Так созрело непростое, но разумное решение – машину бросить, оружие тоже к черту. Денег у меня более чем, поезда вроде бы ходят, несмотря на упадок, автобусы тоже. Так как-нибудь на перекладных доберусь, не беда. Ну что там говорить, бэха шикарная, комфортная и скоростная штука. Бросать такую жуть, как неохота, но никуда не денешься. Когда на горизонте замаячили здания какого-то довольно крупного города, я вздохнул, приготовясь к расставанию с авто, и тут же запретил себе печалиться. Заметив немощенный поворот вправо, я свернул туда, проехав 300 метров вдоль лесополосы, обнаружил небольшую лужайку между тополей, там и припарковался. Место идеальное, с шоссе совсем незаметно, даже с проселка не очень, надо вглядеться. Конечно, когда-нибудь кто-то вглядится, но это будет уже далеко от меня. Я даже не стал интересоваться документами, на чье имя машина, кто он ее хозяин, знать не хотел, не нужен мне этот мир. Ничего не хочу о нем знать. Оба пистолета прихватил, открыл багажник. Удача! Лопата есть, самая грубая, банальная совковая лопата. Вот и хорошо. Пройдя 200 метров в сторону шоссе, я оглянулся. Никого. С шоссе доносился отдаленный шум машин. Здесь же негромко шелестели листья, пахло нагретым дневным лесом, травами, цветами. Я выкопал, несколько помучившись с дерном, яму глубиной штыка в 2, кинул пистолеты, забросал землей, придавил дерном. Практически незаметно. Ну вот и прощай, прежняя жизнь. Уже на выходе из лесополосы постарался подальше зашвырнуть лопату. В приподнятом настроении я вышел на трассу, пошел к городу и быстро выяснил, насколько это неудобно. Идешь, идешь, в метре от тебя проносятся машины, не очень приятно, скажем прямо. Да и расстояние, на авто 10 километров вздор, пустяк, а для пешехода ноги отвалятся. Довольно быстро я затасковал, стал озираться. Проголосовать? Махнул рукой первому попавшемуся. КамАЗу, цистерне, и здоровенный грузовик замигал правым поворотником, прижимаясь к обочине. «Здоров, земляк, до города подкинешь?» «Садись, сам-то откуда будешь?» – полюбопытствовал молодой водила, трогаясь с места. «Да из Ростова по делам». «А что за дела-то?» «Ну, извини», – я засмеялся. «Коммерческая тайна». «Нет, правда, не могу сказать. Послали меня. Надо сделать. Ну и делаю». Неизвестно, поверил он или нет, но расспрашивать больше не стал, а расплатился я с ним щедро, хотя не сверх меры, конечно. В городе я без труда нашел железнодорожную станцию, почти пустую. У окошка кассы вовсе никого не было. «Здравствуйте. Как от вас до Уфы доехать?» «До Уфы?» – изумилась кассирша так, словно я спросил ее про Рио-де-Жанейро. «Да ведь прямой дороги нет, только с пересадкой». «Давайте с пересадкой». Выяснилось, что лучший вариант – доехать до Саратова, а там уже брать билеты до Уфы. Ближайший поезд через 2 часа. Я взял плацкартный билет, вышел на перрон. Уже вечерело, тянуло легкой прохладой, резким странным запахом железной дороги. И это вновь охватило меня неясным предчувствием, в котором даже не хотел разбираться. Что будет, то и будет. Поезд «Бичевоз», конечно, был замызганный, с разбитыми вагонами, поддатой недовольной проводницей, да к тому же в моем вагоне очутилась целая компания цыган, Несколько семей, взрослые дети, молодые, пожилые, не пойми какой степени родства между собой, и все они орали что-то, впечатление было такое, что не молчит ни один, включая самых мелких. Мне этот ор совсем не мешал, я только забеспокоился, как бы они не сперли у меня спящего деньги, они на такое дело мастера, поэтому спал чутко, просыпаясь от каждого шороха. Впрочем, обошлось все благополучно, только не выспался, но это можно пережить. Утром был в Саратове, городом интересоваться не стал, хотя, наверное, в нем есть на что посмотреть. Сразу пошел в кассу, выяснил, что ближайший поезд до Уфы, Саратов-Челябинск, будет в обед, и на этот раз взял билет купейный. Расплачиваясь, я не очень осторожно вытащил здоровенную стопку купюр, заметил, как изменился взгляд кассирши, ругнул себя за опрометчивость. «Да поздно, сделанного не поправишь». Рассчитался, взял билет, осторожно перекусил в буфете, избегая продуктов с мясом. Черт его знает, какое оно. Между делом огляделся. Здание вокзала, конечно, было грязноватое, запущенное. Как всегда в таких местах, шатались бродяги, бездомные, всякие иные мутные личности. Неторопливо прошли двое патрульных с рацией. Я, признаюсь, малость напрягся, хотя вид делал совершенно равнодушный. Они так и прошли своей дорогой, а я неторопливо допил чай и доел бутерброд с сыром. Напряжение, похоже, не осталось без последствий. Захотелось по малой нужде. Ну, пошел, в сортире было пусто, я зашел в кабинку, стал делать дело, уже к концу шло, как щелкнула входная дверь, застучали торопливые шаги, и во мне вспыхнуло предчувствие беды. Шаги в разнобой, по звуку двое-трое, тяжелое дыхание, хриплый голос. «Стой, падла, как стоишь, если жить хочешь! Бабки давай, быстро!» «Быстро?» – насмешливо сказал я. «Быстро только кошки родятся, дай хоть штаны застегнуть!» Я вправду затянул ремень, характерный щелчок ножа в окидухе. «Ты че, клоун, не понял?» «Да что тут не понять?» – сказал я, по звукам и метаниям теней определив расстояние. Резкий толчок левой ногой и правой стопой я со страшной силой дал придурку в пах. Мгновенно развернувшись, видя, как его скрючило в три погибели, я правым кроссом ушатал второго, сдуру бросившегося на меня. А, тут еще и третий, блокирует дверь, чтобы никто не вошел. Этот тоже, видать, не понял, на кого нарвался. Бросился на меня, получил джаб левый, отчего слегка одурел, а правый хук погасил ему свет минут на пять. Я огляделся. Первый, держась за яйца, подвывал сквозь стиснутые зубы, двое других валялись без сознания. Нож лежал рядом. Я поднял его, бросил в унитаз, на всякий случай спустил воду и, не глядя на этих идиотов, вышел.